Военные и политические дела Людовика XIV шли все хуже и хуже. Истощенная войнами и роскошью дворян, Франция клонилась к упадку. Последние годы жизни короля Солнца омрачились несчастьями, посыпавшимися на него одно за другим. Сначала умер его 50-летний сын, а потом все прямые наследники. Сам Людовик XIV ушел из жизни на 77-м году. Правнук короля, Людовик XV, взошел на престол, как и прадед, в 5-летнем возрасте. Правил за него регент, герцог Филипп Орлеанский, а потом воспитатель короля, епископ Флери. Франция по-прежнему продолжала воевать. Войны разоряли и тех, против кого выступали французские войска, и саму Францию. Сначала Людовик XV воевал за польское наследство. Он был женат на дочери польского короля Станислава Лещинского, а потом за австрийское. Войны тянулись долго и закончились бесславно и безрезультатно. А участие в общеевропейской 7-летней войне в союзе с Австрией привело к позорному поражению и потере индийских колоний. Франция прожила под властью Людовика XV 60 лет. Почти половина из них прошла под звездою его знаменитой фаворитки, маркизы Помпадур. Настоящее имя маркизы — Жанна Антуанетта Пуассон. Она родилась в семье королевского лакея, который благодаря своей красавице-жене стал поставщиком продовольствия королевской армии. Многие историки пишут, что настоящим отцом будущей фаворитки был генерал Ленорман де Турнем. Несмотря на его покровительство, отец Пуассон проворовался, и его приговорили к виселице. Он успел бежать в Германию, и маленькая Жанна осталась с матерью. Генерал Ленорман покровительствовал семье Пуассон, лишившейся кормильца, и девочка получила прекрасное образование, а потом вышла замуж за племянника генерала. Еще в детстве гадалка предсказала Жанне, что она будет фавориткой короля. Девочка поверила предсказанию и приложила все силы, чтобы оно осуществилось. Став взрослой, она старалась появляться всюду, где мог оказаться король. На одном из маскарадов Жанна встретилась с Людовиком XV. Она не упустила случая, предоставленного судьбой, сумела очаровать короля и спустя некоторое время переселилась в Версаль. Король пожаловал ей титул маркизы Помпадур. Зная, что век фаворитки недолог, она так организовала жизнь королевского двора, что Людовик никогда не скучал с ней. Каждый раз его ждали сюрпризы и новые развлечения. А когда он все же охладел к ней, Помпадур сама подбирала ему любовниц, заботясь о том, чтобы не потерять свое влияние на короля. Находчивость и хорошее знание характера Людовика XV помогли маркизе до конца дней сохранить свое положение при дворе. Увеселения, постройки и наряды маркизы Помпадур разоряли страну. Только на одну косметику она тратила больше 3 миллионов франков. Помпадур направляла внутреннюю и внешнюю политику Франции. Она удаляла и назначала министров, по своему усмотрению заключала политические союзы и часто вершила судьбу не только своей страны, но и всей Европы. Расточительность маркизы вошла в поговорку. Ее именем называли роскошную обстановку, стиль поведения, прически. Слова маркизы «после меня хоть потоп», их иногда приписывают и самому Людовику XV, стали крылатой фразой. Помпадур ненавидели, они писали язвительные статьи, сочиняли издевательские стишки. Но она оставила о себе не только плохую память. Маркиза поддерживала многих ученых, поэтов и художников. Она взяла под свою опеку завод на Севре по производству фарфора и добилась того, что французский фарфор превзошел знаменитый германский. Правление Людовика XV и маркизы Помпадур поставило Францию на грань катастрофы. Но это случилось уже при внуке Людовика XV, Людовике XVI. Людовик XVI был недалеким, нерешительным, но добрым человеком. Он не любил придворной жизни и больше всего увлекался географией и слесарным делом. Его женили на австрийской принцессе Марии Антуанетте. Народ ненавидел иностранку за ее гордость и расточительность. Король попытался вывести страну из тяжелого положения, но он не умел управлять государством и следовал советам то своих родных, то министров, то королевы. Положение ухудшалось с каждым годом. Тогда, чтобы навести порядок, король созвал Генеральные Штаты. Они играли во Франции роль парламента и не собирались со времен Ришелье. Генеральные штаты состояли из трех палат. Двух верхних, дворян и духовенства, по 300 депутатов в каждой, и нижней палаты, третьего сословия, из 600 депутатов. Третьим сословием называли тех, кто платил налоги. Крестьян, ремесленников, торговцев, владельцев фабрик и заводов. Сразу же возник спор о правилах голосования. Раньше голосовали по сословиям, то есть каждая палата подавала по одному голосу, и две верхние палаты имели преимущество над нижней. Представители нижнего сословия потребовали, чтобы у каждого депутата было по одному голосу, и решения принимались большинством голосов. Король поддался уговорам придворных и утвердил голосование по сословиям. Тогда депутаты нижней палаты покинули Генеральные Штаты и объявили себя национальным собранием. Король попытался примирить палаты, но из этого ничего не вышло. Людовик XVI приказал ввести в Париж войска. Это только подлило масло в огонь. Вспыхнуло восстание, парижане штурмом взяли Бастилию, тюрьму, которая была символом королевской власти, произвола и угнетения. Позже Бастилию снесли. На ее месте поставили колонну с ангелом свободы, а день взятия Бастилии, 14 июля, отмечается как всенародный праздник. Национальное собрание преобразовалось в учредительное собрание. Король остался главой государства, но законы принимало учредительное собрание. В первую очередь оно объявило Декларацию прав человека и гражданина. Все граждане Франции признавались свободными и равноправными. Титулы, привилегии, сословия отменялись, каждый француз теперь именовался просто гражданином. Многие дворяне в страхе перед революцией скрылись за границу. По требованию вооруженного народа учредительное собрание и король переехали из Версаля в Париж. Людовик XVI вместе с королевой и всей своей семьей стал заложником восставших. Он решил бежать за границу. На одной из почтовых станций его узнали и задержали. Под вооруженным конвоем королевскую карету возвратили в Париж. Король Австрии, брат жены Людовика XVI Марии Антуанетты, хотел помочь своей сестре и ее мужу и начал войну против охваченной революцией Франции. Это вызвало новую вспышку восстания. Народ ворвался в королевский дворец. Людовика XVI и всю его семью заключили в тюрьму. Власть в стране перешла к конвенту. Конвент в переводе с латинского — собрание, сходка. Так назвали высший государственный орган Франции, выборы в которые проходили на основе всеобщего избирательного права. Голосовать и быть избранным мог любой гражданин, кроме женщин. На первом же заседании конвент принял решение об упразднении королевской власти. Франция стала республикой. Короля обвинили в заговоре против свободы народа и безопасности государства. Большинство депутатов проголосовали за смертный приговор, и Людовик XVI сложил голову на эшафоте. Позже от рук палача погибла и вся королевская семья. При захоронении тела короля и его близких засыпали известью, и через несколько лет от них ничего не осталось. Так, три последних Людовика — король Солнца Людовик XIV, Людовик XV и Людовик XVI — завершили почти тысячелетнюю историю монархической власти во Франции.